Компания «Вира-М» и Институт саитологии представляют Леопольд фон Захер-Мазох, Теодора из «Румынской жизни», читает заслуженная артистка России Гелена Ивлева. Был пасмурный и безотрадный ноябрьский день, такой же безотрадный, как та весть, с которой явился барон Андер к Теодоре Василь. Он сообщил ей, что намерен выдать ее замуж. Она была деревенская девушка, самая красивая и самая гордая из всех местных девушек, на которых еще видна была печать их римского происхождения. Барон увидел ее однажды, когда она плясала в кабачке, и покорил ее сердце несколькими нитками фальшивых красных кораллов и баночкой румян, которые купил для нее у разносчика-еврея. Эти дети природы все употребляют румяна. Впоследствии барон делал ей, конечно, более щедрые подарки. Одета она была словно боярыня и все больше и больше приобретала привычки знатной и избалованной дамы. И в эту минуту, когда его слова поразили ее как громовой удар, она сидела в углу турецкого дивана в красных, вышитых золотом турецких туфельках и в красной бархатной, опушенной куницей кофточке, оттенявшей почти демонически эффектно ее большие темные глаза и черные волосы. Она сидела, заложив руки в широкие рукава. Ноги ее покоились на большой медвежьей шкуре и смотрела на барона, не проронив ни слова, даже не пошевельнувшись. Она окаменела от ужаса при одной мысли, что должна будет покинуть эти покои и снова стать крестьянкой. «Богулеска, которого я подыскал тебе, самый богатый крестьянин в деревне», — продолжал барон. «Кроме того, ты получишь в приданое все, что тебе нужно. Надеюсь, ты будешь благоразумна, Теодора». Она оказалась благоразумной, еще благоразумнее, чем ожидал барон. Ни одной жалобы, ни угрозы не сорвалось с ее губ. Она подчинилась безмолвно и покорно. Она была слишком горда, чтобы пытаться возражать. Она даже улыбнулась, когда барон склонился к ней и поцеловал ее в лоб. Но улыбка эта была холодной, неприветливой. И только когда барон вышел из комнаты, она вскочила, подошла к окну и долго смотрела на осеннюю непогоду, потом вдруг упала на колени перед образом Богоматери, перед которым теплилась голубая лампадка в жаркой молитве, прерываемой страстными рыданиями. Богулеска взял ее за себя потому, что она была богатой невестой. Она получила в приданое пару превосходных лошадей, столько же коров, 50 ягнят, а также наличными деньгами такую сумму, которую барон привык проигрывать в одну ночь, но которая для румынского крестьянина представляла целое состояние. Похлопав по спинам лошадей и коров, полюбовавшись ягнятами и поцеловав деньги, Богулеска женился на Теодоре, не издав ни единого звука. О любви между новобрачными не было и речи, об уважении тем более. Таким образом, особенно счастливым брак не был с самого начала. К тому же, вскоре после свадьбы барон Андер привез из столицы молодую жену, и Теодора еще больше прежнего приуныла, понурив голову и опустив бессильно руки. Никто не знал, как она страдала. Прежде всего, она совсем отвыкла от тяжелой крестьянской работы, от трудной жизни и грубой крестьянской пищи. Она переносила все молча и с гордым упорством, но заметно бледнела и худела с каждым днем. Всю зиму провела она, сидя перед печью и устремив неподвижный взгляд в огонь, погруженная в невольные думы. Некоторое время Богулеска молча терпел это. Но когда наступила весна, настало время пахать и сеять, а Теодора по-прежнему сидела, засунув руки в рукава своей овчиной шубы. Он потерял терпение и в один прекрасный день дал волю своему гневу. Надо сказать, впрочем, что Богулеска призвал на помощь несколько рюмочек крепкого хлебного вина, иначе у него бы не хватило храбрости на объяснение с баронессой, так называли в деревне его жену. Однажды, едва перешагнув порог комнаты, он начал громко кричать. Перестанешь ты спать когда-нибудь? Возьмешься ты, наконец, за работу, лентяйка, или мне придется подогнать тебя, как ленивую скотину?» «Ты верно пьян», — отозвалась Теодора, не пошевельнувшись. Тогда муж подошел к ней и хотел ударить, но это была мысль неудачная. Теодора вскочила и с пылающими глазами, с вздымающейся грудью и сжатыми кулаками стала перед ним во весь рост. В это мгновение она была похожа на прекрасного хищного зверя и способна была бы внушить страх даже гораздо более храброму человеку, чем Богулеска. Он попятился назад и, пробормотав несколько невнятных слов, вышел из комнаты. С этого дня он больше не решался прикословить Теодоре, но втайне лелеял надежду, что смерть скоро избавит его от нее, потому что щеки у нее впали, и все говорили, что она больна чахоткой. Случилось, однако, иначе, чем ожидали в деревне. Однажды в осенний день Богулеска привезли из лесу на его повозке мертвым. Его убила гигантская ель, которую он подпиливал для барона. Теодора вмиг преобразилась, куда девались неподвижные раздумья и мечтательность. Никчемная женщина, лентяйка, баронесса вдруг оказалась деятельной, трудолюбивой, рассудительной и предусмотрительной. Она сама занялась хозяйством, всегда первая являлась в поле, последняя возвращалась домой с работ и работала за троих. Вся деревня с изумлением смотрела на нее, еще бы! Они были уверены, что все теперь пойдет прахом, а между тем, наоборот, все ожило и расцвело. Поля приносили лучший доход, скот тучнел, и в доме, и во дворе все стало глядеть веселее, приветливее, отраднее. Но самая поразительная перемена произошла с самой Теодорой. Она не только стала быстро поправляться, но вскоре поздоровела и окрепла так, что по свежести и цвету щек могла поспорить с самыми молодыми из деревенских красавиц, и глаза ее засветились ярче прежнего. Прошло немного времени, и молодая вдова начала считаться во всей округе самой прилежной и самой красивой женщиной. Множество парней стали домогаться ее руки. Она принимала их очень приветливо, но всем объявляла, что свободой своей больше ни за что в мире не поступится и вторично замуж не выйдет. Наконец ее оставили в покое. Но при всем том, что все молодые люди томились и вздыхали по ней, провожая ее страстными взглядами, когда она шла по воскресеньям в церковь в своей ярко вышитой барашковой шубке с кораллами и золотыми монетами вокруг шеи и красными сапожками на ногах, в то же время они побаивались красивого дьявола, как теперь все называли Теодору. А она отлично умела и хозяйство вести, и людьми управлять. Горе тому, кто не послушается или сделает какой-нибудь промах. В таких случаях она шутить не любила. В конце концов, на службу у нее начали смотреть как на своего рода исправительное заведение. Если какая-нибудь девка или молодой парень сбивались с пути и никакие меры не могли их исправить, родители отдавали их на службу Теодоре Богулеска. А она умела в короткое время обуздать самого буйного и непокорного. В эту пору барон Андер редко живал в своем имении. Зиму молодая чета проводила в Вене или в Париже, а лето на каких-нибудь морских купаниях. Если же они и приезжали изредка на родину, то очень редко выходили куда-нибудь за пределы господского дома, окруженного большим парком. Так и случилось, что барон и Теодора не встречались несколько лет. Вдруг разнесся слух, что блестящая жизнь за границей расстроила дела барона. Он потерял значительную часть своего состояния и решил прожить несколько лет в имении, чтобы покрыть потери. Теодора выслушала эту весть внешне совершенно спокойно. Но, встретив барона однажды на проезжей дороге, она вся вспыхнула ярким румянцем и почувствовала, как сильно забилось у нее сердце. Она ехала в город, где в это время была ярмарка, верхом на коне, сидя в седле по-мужски и с кнутом в руках. А барон ехал навстречу на своей английской лошади. Он пристально посмотрел на нее, но узнал только тогда, когда она проехала мимо. «Теодора!» — окликнул он ее. Она остановилась и обернулась к нему. «Что вам от меня угодно?» «Спросить, как тебе живется?» «Это вам, наверное, мало интересно. Вид у тебя прелестный. Слава богу, я здорова. Все это она проговорила через плечо с холодной усмешкой и, не дождавшись нового вопроса, хлестнула лошадь кнутом и ускакала. Следующей весной началась революция. Румынские крестьяне уже несколько раз поднимали мятеж против своих господ, но их каждый раз усмиряли силой оружия. Теперь они воспользовались всеобщими волнениями, охватившими Европу, и вновь попытались сбросить ненавистное иго. Брожение привело к кровавым распрям. Потом началось открытое восстание. Мужчины, способные держать оружие, спешили в горы, где под предводительством бывших разбойников сбивались многочисленные шайки, и вскоре во всех долинах вспыхнула война. Нападали на дворянские поместья, избивали или убивали господ, их управляющих и служащих, расхищали движимое имущество и поджигали опустошенные здания. Барон Андер только что отправил из имения жену и уже собирался уехать сам, когда разгром постиг и его поместье. Тщетно пытался он бежать через парк, его нашли, схватили и притащили во двор. Пока люди громили имущество, вожаки совещались между собой о том, пригвоздит ли барона к воротам или удовольствоваться чувствительным избиением его. Вдруг среди них появилась Теодора. «Что вы хотите сделать с бароном?» — спросила она. «Отомстить», — ответили ей. «Так отдайте мне его», — воскликнула она. «Никому он не сделал столько зла, сколько мне. Я накажу его по заслугам». Крестьяне, которые также взялись за оружие и примкнули к мятежникам, со смехом выслушали ее и согласились. «Да пусть забирает. Это еще похуже будет, чем если бы мы его убили». «Ну, возьми его себе, он твой», — решил предводитель. Теодора живо схватила веревку и связала барону руки за спиной. «Вот так», — бормотала она, — «теперь будем свадьбу справлять». Затем она толкнула его кулаком в спину и погнала впереди себя хворостиной, которую выдернула из плетня. В немом отчаянии плелся барон, понурив голову. Он знал, что погиб, что ему не помогут ни мольбы, ни угрозы, да и чем он мог ей грозить. В данный момент в стране властвовал мятеж, и чем бы он мог ее тронуть? Перед дверью ее дома он остановился и сказал: «Если ты хочешь убить меня, убей сразу». «А ты меня сразу убил?» — спросила она, насмешливо взглянув на него. «Нет, ты хотел замучить меня медленной смертью. И если я теперь жива, то это не твоя заслуга. Конечно, ты умрешь, но умирать будешь медленно, прежде испытав все мучения, которые уготовил мне чудовище». Она втолкнула его в курятник и заперла дверь на засов. Здесь он пролежал на соломе, пока не удалились мятежники. Затем Теодора отперла дверь и приказала ему выйти. Пока работник выводил вала, она сама вытащила плуг и впрягла в него Антора. Он не оказывал никакого сопротивления. Он знал, что этим только ухудшил бы свое положение. Важно было выиграть время. Какая-нибудь случайность могла бы еще спасти его, могли подоспеть солдаты. Она впрягла рядом с ним вала, потом взяла в руки вожжи и кнут, и плуг тронулся. Работник шел за ними. Подъехав к полю, работник стал за плуг, и Теодора погнала оригинальную упряжку. Тотчас собралась толпа любопытных, большей частью женщин и детей, все глазели на невиданное зрелище и осыпали помещика бранью и насмешками. 3 дня выходил в поле помещик. На 4-й силы его истощились, и он остановился среди поля. «Больше не могу», — пробормотал он. «Мочи нет». Она сильнее хлестнула и погнала его. Он прошел еще немного, потом грохнулся наземь. Но Теодора не сдавалась. Она заставила его подняться и окончить свою работу. Когда она на другой день снова хотела впрячь его, он бросился на колени и начал молить о сострадании. «А я от тебя сострадание видела?» — спросила она в ответ. И не только не пощадила его, а на этот раз впрягла в плуг одного. Пройдя, задыхаясь, 3 ряда, Андор свалился. Теодора рванула вожжу, чтобы заставить его подняться, но он снова повалился. «Жалься!» «Теодора!» — простонал он, и кровь хлынула струей у него изо рта. С чувством спокойного удовлетворения смотрела на него Теодора, упершись руками в бока. Он лежал на вспаханной черной земле, окрашенной его кровью. «Я умираю!» — чуть слышно произнес он. «Ты и должен умереть!» — воскликнула она. «Как животное, издохнуть под открытым небом, тогда Бог тебя простит!» «За что ты меня так ненавидишь?» «За то, что я слишком сильно любила тебя!» Андер глубоко вздохнул. Это был последний звук, вырвавшийся из его груди. Когда он умер, Теодора посмотрела на него в последний раз, затем медленно направилась домой. Там она зарядила ружье своего покойного мужа и ушла из деревни, чтобы присоединиться к мятежникам. Когда окончилась великая борьба, один из мятежников, вернувшись к своей сахе, рассказывал, что Теодора погибла в схватке с войсками от неприятельской пули. По-видимому, это была правда, так как с тех пор никто о ней ничего не слышал.